Седьмое. Любовь. Жанна и Леафвин предупреждены. Они помогали со стражей в городе. Мы с Генри взяли на себя дворец. Гилли и Захария, она ему рассказала наш примерный план, следили за перемещениями Виктории и Феникса. Также мы передали через Захарию, чтобы Феникс продолжал отвлекать Викторию. Каждый на своем месте. Отлично. Осталось только привести задумку в действие. Весь оставшийся день мы наворачивали круги по дворцу. Бесконечные ходы слились в один. И даже герцог Генри начинал путаться. «Нужно подобрать тебе бальное платье», — напомнил он. «В конце концов, ее высочество пригласило тебя. У нас теперь есть возможность вместе вывести гостей из дворца». «Это уже по ходу сообразим», — продолжила мысль я. «Боюсь, сшить платье будет уже поздно». «Возьмем одно из платьев Жанны», — прикинул Генри. «Она такая же маленькая и крепкая, как ты». «Кстати, что?» — не сбавляя хода, спросила я. Но Генри остановился. Я остановилась за ним, обернулась. А я думала, мы торопимся. «Полагаю, будет уместно, если я приглашу тебя пойти вместе со мной». Улыбнулся он, выпрямляясь. Он казался таким высоким, особенно на верхних ступенях лестницы. Тем не менее, ничего не заставляло меня смотреть на него снизу вверх. «Ты согласна, великая княжна мира?» «Да». «Думаю, так будет удобнее», — выпалила я, не задумываясь. Мою голову занимало совсем другое. «Мира, если ты не расслабишься, тебе никто не поверит. Давай я возьму на себя наше поведение на балу, чтобы тебе было проще. Тебе нужно просто позволить мне сопроводить тебя. В конце концов, для чего еще нужен кавалер?» Спустившись ко мне, он протянул мне локоть. Я задумалась. Чувства. Они тут совсем не к месту. Но мне вспомнились слова Гилли. Выбить клин клином. Этот план уже не работал. Но, может, если я воспользуюсь любезностью сейчас, мне и впрямь станет полегче. Просто на мгновение расслабиться. Хоть какую-то часть этого плана пустить на самотек. Довериться. Кажется, я уже не справилась с волнением. Если я не доверю хотя бы часть себя хоть кому-то, боюсь, я просто не выдержу и вновь взорвусь. Пускай будет так. Я взяла Генри под руку, а он ярко улыбнулся. Спасибо. Я постараюсь не подвести тебя. Что-то мне подсказывало, он-то свое слово сдержит. Это успокаивало. Так мы прошли вниз и заторопились к одной из сторожевых башен. Удивительно, но идти опираться на кого-то и впрямь легче, чем идти самой. Тем более походка герцога Генри была такой уверенной и такой твердой. «Мира! Постойте, я вас ненадолго...» От знакомого голоса у меня шерстка встала дыбом. «О, Феникс, ты разве не должен отвлекать ее высочество?» — задал вполне закономерный вопрос герцог Генри. «Я... У меня быстрый вопрос». Он выскочил вперед и на мгновение остановился взглядом на наших с Генри руках. «Ох, нет-нет, не сейчас. Чувства столкнулись с испытанием. Я не должна отпускать руку. Таков план». «Но Феникс не должен видеть...» «Простите, что прервал вас», — сказал он вдруг изменившимся голосом. Все еще улыбался, но голос потух. «Где твоя искорка, Феникс?» «Мира, я хотел поговорить. Не волнуйся, Генри, я ненадолго ее у тебя заберу». От его неловкой улыбки сердце облилось кровью. «Феникс, что же ты делаешь? Что чувствуешь? Почему ты совсем-совсем ничего не говоришь?» видя меня рядом с Генри, неужели тебе просто все равно? Или я так сильно обидела тебя? Думаю, то, что я поприсутствую, ничего не изменит, — пожал плечами герцог Генри. Наверное, ты прав. Феникс, я не знала, из каких сил сдерживалась, чтобы не заплакать от его безразличия. Если ты хотел поговорить со мной, почему не настоял на том, чтобы это было наедине? Все. Если я это не прерву, я взорвусь прямо здесь и прямо сейчас. Этого нельзя допустить. Феникс, если это по поводу обещания, то я извиняюсь перед тобой. Не стала медлить я. Извиняюсь, что нарушила, и постараюсь больше так не поступать. Не извиняйся, я вовсе не это. Пока он не успел растопить мое сердце, я прервала его. В любом случае, Феникс, сейчас не время это обсуждать. Нам нужно предотвратить взрыв во дворце. Наши обещания сейчас не самое важное. Потом поговорим, хорошо? Взглянув на него, я чуть не забрала свои слова обратно. Похоже, холод моих слов его ранил. Искорка потухла. Осталось только недоумение. Я не могла смотреть, как жизнь утекала из его глаз, с его лица и из его души. Он мой проводник, и как бы то ни было, он заботился обо мне. Что бы ни чувствовал, он беспокоился. Мне не стоило этого забывать. «Я обещаю поговорить с тобой об этом позже», — постаралась улыбнуться я. «Это обещание я точно сдержу. Можешь не волноваться. Ну или ты всегда можешь меня ткнуть с ним, и я вспомню». «Да-да, это было бы замечательно, конечно», — говорил он, улыбаясь, но вновь натянуто. «Тогда не буду вас отвлекать. Пойду обратно на пост». И он, бросив последний взгляд на наши руки, ускакал за наши спины. Он не обернулся. Но обернулась я. «Что же кроется в твоей душе, Феникс? Узнаю ли я когда-нибудь?» Пришло время бала. Вот они, часы, что пробили время. Сгущались сумерки, и начало подступило. Мы собрались у дворца в ожидании своего выхода. Каждый из нас сделал, что ему было велено. Жанна и Лиафвин занимались праздником для народа. Они проверили, чтобы весь рынок полнился едой и музыкой. После чего Жанна оделась в платье, которое делало ее совершенно другим человеком. Настоящей леди в пышном, но воздушном и свободном наряде. Однако стоило ей приподнять подол, как мы поняли, а ноги-то у нее босые. Лиафвин же обошелся народным нарядом эльфов. Он был свободный и естественный, расписной, но вовсе не вычурный. Почему-то он нравился мне гораздо больше, чем платья лордов и леди. Гили и Захария закончили охранять дворец от ненароком брошенного взгляда королевы Виктории. Захарии очень пошел местный наряд. С его упорным и хитрым нравом Захария вписывался в местное окружение. Для Гили же пришлось покромсать уже существующее платье, опять же Жанны, которая отдала его без всяких сомнений. Наверняка она сама хотела, чтобы то было порезано. Так или иначе, Гили платье пошло, хоть ноги у нее остались лошадиные. Само платье замечательно село на ее фигуру, с которой ей действительно повезло. А мы же с герцогом Генри. Я не хотела выделяться, но Генри настоял, чтобы я надела лучшее платье Жанны, которое та отказалась надевать. Оно сдавливало меня и не давало дышать, но зато в нем я смотрелась удивительно хорошо. Платье было расписано цветами и другими растениями. Причем вышиты они были такими красивыми разноцветными нитками, что от них и впрямь веяло жизнью. В миг, когда я присмотрелась к себе, я вдруг поняла, насколько скучаю по свадебному наряду. А Генри был одет с иголочки. Он всегда одевался хорошо. И трудно было назвать его особенно красивым в этот вечер. Когда всегда хорошо выглядишь, тяжело выглядеть еще лучше. Терпеть не могу эти собрания. Надо вести себя подобающе. Бе! Пробурчала Жанна, брезгливо трогая юбку. Зато ты выглядишь очень красивой. Гордись собой, подбодрил ее герцог Генри. И, кажется, Жанну это заставило замолчать. И надолго. Ляфвин тем временем смотрел на них с усмешкой. Он явно разделял мои подозрения. «Но соглашусь, тяжело быть тем, кем не являешься», — кивнула Гилли. «Ну, в твоем случае, если не поскользнешься, уже будет успех», — отшутился Захария. «Ага, ага, очень смешно. Пуговицы не потеряй», — ткнула его в живот Гилли. «А то вот-вот и отскочат». Оба рассмеялись, и я на мгновение приревновала Гилли. Я так погрязла во всех этих делах, что у меня и мгновения не было, чтобы провести с ней. Но она видела меня насквозь. «Эй, не раскисай, княжна моя!» — прихватила меня за плечи она. «У нас все получится. Время есть. Как договаривались, красиво танцуешь, все глаза пучат, а потом вы с Генри убегаете в город и ведете всех за собой. Да, Генри? Сможешь же провернуть?» «Конечно», — уверенно выпрямился он, — «я постараюсь даже станцевать так, чтобы Мире и самой понравилось». Я опять покраснела от ушей до хвоста. «Не время о таком думать». «Ну вот, молодец, я на тебя надеюсь», — улыбнулась в ответ Гилли. «О, кажется, ваш выход. Мира, а ну соберись». Я помотала головой. «Да, надо взять себя в руки». «Удачи! Мы вас прикроем, если что», — протараторила Гилли, подталкивая меня в руки Генри. «Спасибо, Гилли. Надеюсь, все будет хорошо». «Безусловно, Мира», — ответил мне уже герцог Генри. «Держись за меня, и все пройдет просто замечательно». Он протянул руку, а я взялась за нее. Чувствую себя жутко неудобно, будто так не должно быть. Но таков план. Не время для чувств. Не сейчас. Медленно и осторожно герцог Генри подвел меня к дверям. Остановился, поправляя воротник. Я осмотрела платье. Вроде бы выглядит неплохо. Это важно? Наверное, если я хочу привлечь внимание. В любом случае, в танце видно не будет. Мои размышления прервал голос. «Герцог Уайтский и великая княжна Мира!» Я встрепенулась, стараясь выглядеть так статно, как только могла. «Я княжна, я княжна, я княжна! Я не хуже королевы! Как Виктория, надо просто притвориться!» Двери открылись. Ослепительный свет чуть не остановил меня. Но герцог Генри ввел меня внутрь, и я подчинилась ему, как тогда, в танце. Он ведущий, я ведомая. Довериться ему, переложить на него эту заботу. Мне все равно. Картина стала проясняться. Вокруг лорды и леди шепчутся, смотрят искоса, брезгливо морщатся. Меня ненавидят, хоть я и пытаюсь их спасти всеми силами. Возможно, когда-нибудь они и оценят. Да я к этому и не стремлюсь. Это так не важно. Чувства не важны, важен только план. Я внимательно огляделась, никого подозрительного, ничего такого. Мой взгляд поднялся на лестнице королевы Виктория и Феникс. Феникс. Такой необычный в этом наряде, такой непривычный. Он говорил с Викторией, держа ее за руку, и даже не заметил, что я вошла. Но от моего взгляда, кажется, дрогнул. обернулся. Смотрел на меня, как будто впервые видел. Застыл, как напуганный. Или нет? Это что-то другое. Я остановилась, не зная, как мне идти дальше. Меня приковало к нему. Какое-то странное ощущение охватило меня, как, видимо, и Феникса. Мы с другими. Мы держим их за руки. Мы не там, где мы должны быть. Я вдруг поняла это, и от осознания стало только хуже. Теперь чувства не отбросишь. План к Маре. Мы смотрели друг на друга и понимали. Это наш последний шанс. Другого не будет. Если мы сейчас что-нибудь не сделаем, мы пропадем. И никогда больше не окажемся на своем месте. Я сделала шаг вперед. Феникс сделал шаг вперед в ответ. Нет или да? Да, да, да, так должно быть. К Маре план. Чувство, вот оно. Феникс рванулся даже быстрее меня. Он будто в последний раз обнял Викторию и кинулся к перилам. А она осталась растерянная, но Феникс уже не мог ей помочь. А я обернулась к герцогу Генри в последний раз. А он улыбался, понимал все без слов. «Как глупо, да? Ты пытался, но не получилось. Вот такая я. Отвратительная, ужасная. Мне стыдно, Генри, но у меня есть чувства, и я ничего не могу с этим поделать». И я отпустила. Отпустила руку. «Прости, Генри. Прощай». Я побежала вперед. Через весь зал, через все осуждение, через все сомнения, через все страхи. А Феникс, он бежал мне навстречу, преодолевая все те глупости, которыми мы занимались. Вот он, близко, совсем, рядом. И я ворвалась в его объятия, как будто впервые. Хотелось плакать от счастья. Он такой теплый, и его сердце так колотилось, так быстро, в точности, как мое. В его руках дом, в его руках правильный путь, в его руках мое место, а его место в моих. Я подняла взгляд, чтобы увидеть, как светились его глаза, искорками, без которых моя жизнь не имела никакого смысла. «Мира, я все испортил, да?» — улыбнулся он. Такой неловкий, смущенный. Он сейчас готов провалиться под землю. Я знала его, я чувствовала его, как никогда раньше. «Нет, Феникс, мы с тобой наконец-то сделали все правильно». Я улыбнулась в ответ, стараясь его согреть. И, кажется, помогло. Он согрелся со мной и закружил меня в танцы. Как и всегда. Весь мир смотрел, а мы танцевали. Вот он, наш путь, настоящий, правильный. Наше место в танце друг с другом рядом. «Друзья!» — вдруг воскликнул Феникс, опуская меня на пол и держа в руках так, словно не отпустит вечность. «У нас есть для вас сюрприз. И для вас, ваше высочество!» Пожалуйста, выйдите все на улицу, вас ждет кое-что необычайно прекрасное. И, подхватив меня под руку, Феникс потянул меня к дверям. Вопреки всему, он вспомнил про план. Значит, сейчас мы с ним будем отвлекать народ. «Танцуйте, друзья!» — подхватила я, взяв Феникса под руку. Праздник начался. И я принялась подавать пример. Танцевать! Но совсем не так, как привыкли они. По-нашему, как мы с Фениксом умеем. Быстро, ярко и вкладывая все чувства. А он, конечно же, подхватил мой настрой. Мы, двигаясь так, что никто не мог оторвать глаз, танцевали к выходу. Пускай они идут за нами. Перед нами распахнулись двери. Феникс закружил меня в танцы, и я подчинилась ему, раскинув руки. Так хорошо и так правильно. Так и должно быть. Мы осмотрели народ. В их глазах еще оставались сомнения, но интерес никуда не исчез. Им оставалось что-то, что-то маленькое. Один толчок, один шажок. «Друзья!» — вдруг донесся знакомый голос. «Проводник Феникс приготовил для вас подарок. Так чего же вы ждете?» Королева Виктория помогла нам, несмотря на все. Она соскочила с перил, так же, как Феникс, по-детски и совсем не по-королевски, и побежала к нам, за пределы дворца. Лордам и леди оставалось только смотреть ей вслед. Наконец она достигла нас. Феникс улыбнулся ей, а она, к моему удивлению, улыбнулась ему. Робко и нежно. «Ваше высочество», — улыбнулся он, — «это ваш день. Будьте свободны, а мы позаботимся об остальном». Она неловко опустила глаза. Похоже, она совсем не знала, что ей делать. «Ничего, я ей помогу. Теперь это моя обязанность». «Прости», — пролепетала я. «Я его украла». Но голос мой стал сильнее. «Но это не повод забыть о празднике, Виктория. Доверься Фениксу сегодня, и ты станешь счастливой. Слово великой княжны». Она вскинула на нас взор. Она металась. Сомнения, надежда, доверие. Что ей делать? Я бы тоже осталась в замешательстве, если бы такое случилось со мной. «Ничего страшного. Спасибо вам обоим. За честность и за праздник». Неожиданно отозвалась она. «Большое спасибо». И больше не сказав ни слова, сорвалась с места к крыльцу. Там ее ждал Лиафвин. «Готова сегодня вновь побыть принцессой, Виктория? Позволь осчастливить тебя в этот вечер». На его голове по одному мгновению руки появилась душистая роза. «О, конечно, Лиафвин!» — засмущалась вдруг она, трогая цветок. «Покажи мне тот мир, пожалуйста». Два слова, и он подхватил ее под руку, и они поторопились вниз. Лорды и леди, в конце концов, потянулись за ними. А мы с Фениксом остались, обнимая друг друга. И куда бы мы ни пошли, мы останемся на своем месте. «Мира, мне нужно отойти». Вдруг он отстранился, и мои мысли перевернулись с ног на голову. Я увидела его улыбку, которая начала странно подрагивать. В глазах Феникса появился страх, изменивший его. От уверенности не осталось и следа. «Мы же на своем месте. Что может пойти не так?» «Феникс, все же хорошо, план сработал», — произнесла я, приложив к его сердцу ладони, будто это как-то утихомирит его. «Что-то случилось?» «Мира, все не так. Так не должно быть». «Я хотел поговорить до бала, но не успел. Не знал, Мира. Я должен уйти. Иди к остальным. Я должен убедиться, что нет опасности, что все правильно и... В общем, я должен уйти». И он улетел. Сорвался с места, раскрыл за спиной пламенные крылья и оказался так высоко, что я едва могла разглядеть его силуэт. Сперва пустота. Мы же все поняли. Это что, он вырвался ко мне просто так, чтобы поиздеваться надо мной, доказать мне что-то? Нет, нет, не сейчас, не сегодня, никогда. Я больше не допущу этого. Больше никаких сомнений. Больше никто не будет вершить мою судьбу. Я должна донести до него свои чувства. Должна сохранить это чудо. Оно не пропадет. Я не дам ему исчезнуть. И никому не позволю его в нас убить. Даже Фениксу. Видя, как он парит в небесах, я осмотрела стены дворца. Совсем не гладкие. Есть за что ухватиться. Возможно, я тоже могу летать, как и ты, Феникс. Ухватившись покрепче за стену дворца, я поняла, что мне мешает юбка. К Марии ее! Я порвала подол платья, так удобнее. Шаг, второй, третий. Тяжело дыша, я хваталась за выступы, стараясь не смотреть вниз. Земля уходила из-под ног. Я чувствовала. Далеко-далеко. Один раз оступлюсь и упаду. Но по-другому никак. Я не могу летать, но могу подняться ввысь, пускай и так. Ради чуда я готова пойти на все. Камешек сорвался. Я обняла рукой железное украшение, которое так удобно мне подвернулось. Дышать, дышать. Я не упала. Все в порядке. Взгляд невольно опустился. Так далеко до земли. Матушка. Надо думать иначе. Надо сообразить. Это всего лишь картина. Всего лишь картина. Это не по-настоящему. Вон там собирается народ вокруг Виктории. Ее под руку ведет Лиаффин. Народ обступает ее. Все смотрят, как на диковинку. А потом она касается их. Кажется, такая счастливая. Лиаффин ведет ее в танец. Совсем не тот, какой танцуют лорды и леди. Простой и свободный, как у нас с Фениксом. Начинается танец. Рядом Жанна берет за руки герцога Генри, и, кажется, он соглашается на приглашение. Гилли и Захария наблюдают за представлением со стороны, пробуя закуски со множества накрытых столов. А я здесь, матушка. Это всего лишь картина, всего лишь картина. Я вернулась к подъему. Так, потихоньку, медленно, осторожно, я успею. Только если не торопиться. Ветер сдувал и вырывал слезы из глаз. От ужаса и от того, что становилось только хуже, я и впрямь готова была заплакать. Но нельзя. Нельзя плакать. Феникс не должен меня такое видеть. Я буду сильной. Ради него. Мне самой это больше не нужно. Я и так достаточно сильная. Мне просто хотелось наконец-то донести до него, что я здесь, и что я готова быть с ним, любым, что бы он ни думал и ни воображал, я не готова отступать. Еще чуть-чуть, еще немного, я ухватилась за шпиль и прыгнула к нему, как к последней надежде. Матушка, матушка, это же самая высокая точка всего Уайтленда. Я почти касаюсь облаков. Ай-яй-яй. Один шаг, и я разобьюсь в лепешку. Не плакать, не плакать. Нельзя плакать. Мира, ты что тут делаешь? Сквозь ветер я услышала голос, обернулась. Феникс. Я пришла за тобой, сказала я, отвернувшись от смущения и от неспособности поверить в то, что сама это говорю. Он застыл, внимательно вгляделся в меня и наклонился ближе. «За мной?» «Мира, я бы вернулся, ты чего? Я же просто с воздуха хотел проверить». Явно не понял он. «Надо спускаться, Мира, давай помогу». Он протянул руки, а я отстранилась. Рано. «Нет, Феникс, я не готова спускаться», — упорно замотала головой я. «Если хочешь, чтобы я спустилась, выслушай меня, а то я спрыгну». «Чего? Мира, ты сошла с ума!» Больше от отчаяния, нежели от гнева, крикнул он. «Может быть», — пробурчала я, — «но я не беру свои слова назад. Слышишь? Феникс, услышь меня!» «Что? Что ты хочешь мне сказать, Мира?» — говорил он, чуть ли не срываясь от страха. «Пора, все, пора». Хотелось плакать от ужаса, но я собралась, взяла себя в руки и... «Феникс!» Мы не просто так встретились, начала я, то смотря на него, то отворачиваясь. «Феникс, мы...» «Я пошла за тобой не просто так. Не просто потому, что ты проводник. Феникс, ты... Я... Феникс!» «Мира, что ты хочешь этим сказать?» Он наклонился ближе, близко-близко. Его лицо совсем рядом. Во мне все горело. Я не могу говорить, когда он так близко. Возможно, это скажет гораздо лучше слов. Вытянувшись, я схватила его за рубашку, притянула к себе и поцеловала его. Грубо и одновременно так нежно, как только могла. «Феникс, ну пойми же!» А он взял меня за талию, снял со шпиля и прижал к себе так, будто я вот-вот упаду. Мои туфли полетели вниз, а я расположилась в его руках так, словно была предназначена для них, словно эти руки — та самая судьба, которая меня ждала. Он ответил, на поцелуй и сжал меня в объятиях, словно в последний раз. Понял, он понял. Я чувствовала, как горячие слезы согревали мои щеки. Оторвав одну руку от талии, Феникс аккуратно стер влагу с моего лица, но не отстранился. Я обняла его за шею. Не хотелось, чтобы поцелуй прекращался, чтобы чудо кончилось. Вот оно, наконец-то. Наконец-то все правильно. Встрепенуться и отстраниться меня заставил оглушительный звук. Я испуганно обернулась, но нет. Вокруг нас огни, фейерверки. Как тогда в Империи Лонг. Мы парили сквозь них, но искры нас не опаляли. Я взглянула на Феникса, прятал взгляд. Краснел до ушей, даже при всей своей смуглости. Улыбка прокралась сама. Я не могла удержаться от того, чтобы положить голову на плечо Феникса. «Эй, ты чего? Все это так не должно быть!» Упорно твердил он. «Почему же?» «Мы счастливые, так должно быть!» «Никак иначе», — говорила я, проводя рукой по его щеке. «Все очень сложно, Мира. Ты не поймешь. Я пойму тебя, Феникс, что бы ты ни чувствовал и что бы ни сказал. Ты же знаешь это». Он вскинул взгляд, такой потерянный. Я не знала, как могу его успокоить. Потянувшись, я коснулась его лба своим. «Я не могу сказать, Мира. Мы не можем быть вместе». «Можем, Феникс. Если мы хотим, мы можем все». Он замолчал. Что же крылось в его душе? Что за секрет, о котором он никак не мог мне рассказать? Но даже если и так, сейчас, когда я увидела его настоящего, я готова принять его любым. С любыми сомнениями и заблуждениями. Он может плакать и кричать, бояться и бежать, но я буду рядом. Рядом, чтобы узнать его секрет. «Что? Что это?» Вдруг пробормотал Феникс, отстраняясь. «Ты о чем?» Но, прислушавшись к ощущениям, я сразу поняла. Обернувшись, я заметила, в толпе что-то зрело. Появились странные сферы. «Они здесь!» «Феникс, давай туда!» «Конечно!» И, покрепче ухватив меня, он взмахнул пламенными крыльями и устремился к городу. Еще проносясь сверху, мы видели, как в городе нарастала паника. Народ пытался бежать кто куда. Лорды и простолюдины смешались, неотличимые друг от друга. Любые отличия перестали иметь значение перед лицом врага. «Но мы-то что-нибудь придумаем, да, Феникс?» «Приготовься, я спущу тебя спереди», — проговорил Феникс, внимательно изучая округу. «Сможешь их сдержать, если что?» «Вряд ли, но я попробую», — выдохнула я. «Спускай». «Так близко. Вот королева Виктория, и все собрались здесь. Вот и враги в толпе, которая пытается бежать. Здесь». Феникс ослабил хватку, и я приземлилась ровно перед ее высочеством. Ноги ударились о землю, и та пошла трещинами. «Кажется, культисты, которых я видела только краем глаза, частично разбежались, но большинство осталось. Только подняв взгляд, я поняла, насколько они затерялись в толпе. Наверняка они планировали это с самого начала, но все равно им не скрыть свою силу, и без прямого столкновения они не обойдутся. Им от меня не убежать. «Мира!» — вдруг услышала я за спиной. «Вытяни руку!» Прямо в моей ладони вырос ледяной меч. Сперва меня опалило холодом, но потом пришло облегчение. Обернувшись, я увидела герцога Генри, который, видно, и наколдовал оружие в моей руке. Они с Жанной и Лиафвином укрывали с собой королеву Викторию. Та совершенно не понимала, что происходит. Феникс только-только приземлился перед ней. «Народ, расступитесь! Стражи, помогите им уйти!» отдала запоздалый приказ королева Виктория. Стражники, конечно, собрались, но, похоже, сами боялись культа, не меньше жителей. Однако приказ отрезвил их, и они принялись уводить народ. Не похоже, что культу было до этого хоть какое-то дело. Вокруг них нарастали сферы пустоты, и нетрудно было догадаться, кому они предназначались. И их цель бесстрашно вышла вперед. Первостепенная четверка обступила Викторию, только Феникс слегка запнулся. Видимо, зря он израсходовал столько сил на полет и фейерверки. «Что вы, монстры, вновь забыли на моей земле?» — пророкотал голос королевы. Глаза ее засветились, как два солнца. «Вам мало было кары, что принесли мои родители? Ваш лидер давно мертв. Только в тот миг я поняла. Наш план провалился с треском. А ваши дорогие друзья вам не сказали?» Вышел вперед один из культистов. «Мы уже победили вас? Как иронично, ведь вы, ваше высочество, даже не знали об этом». Королева Виктория подозрительно сощурилась. Я наклонилась вперед, сильнее сжимая меч. Сейчас что-то случится, и надо быть готовой ко всему. «Что ты несешь? Ты вздумал?» И они разразились таким смехом, что пришлось прижать к голове уши. Как тот глава отряда в темнице, только десятки культистов. По коже побежали мурашки. И мне ничего не оставалось, кроме как сильнее сжать меч. «Один раз вы меня напугали, во второй не получится. Тогда мы откроем вам правду, раз уж ваши друзья предпочли промолчать», сказал тот самый культист. «Мы заложили бомбу под дворец. Еще чуть-чуть, и она взорвется, и вам уже ничего с этим не сделать». Виктория застыла в полном исступлении. Кажется, в ее глазах вмиг потухших поселилась та самая пугающая пустота. Надо было сказать ей раньше. «Но мы ведь до последнего думали, что справимся сами. Как глупо!» «Вы знали?» Стыда не мог скрыть никто. Попросту невозможно. А той, с кем особая связь. «Приготовьтесь!» — начал культист. И я поторопилась его заткнуть. Один удар, и трещина, образовавшаяся между его ног, его взбодрила. Сфера, которая кружила вокруг него, лопнула. «И вы молчали все это время?» Они набирали силы, пока Виктория находилась в замешательстве. «Надеюсь, четверка не станет медлить и хоть что-то сделает с этим». «Это для твоего же блага», — сказал герцог Генри, «наверное, самое худшее из того, что только мог». «Ты не можешь справляться совсем одна, особенно после смерти дяди и тети. Это означает, что все государство должно было из-за этого погибнуть? Генри, как ты мог?» На этот раз ей, видимо, было не до злости. Ее охватило такое отчаяние, что она даже не могла выразить ни одного чувства. Она заплакала. Это все, на что она оказалась способна. «Виктория, мы не хотели. Мы думали, что сами справимся», — запричитала Жанна, но Виктория отогнала ее рукой. «Мы хотели уберечь тебя, позаботиться», — пролепетал Лиафвин. Виктория от него отстранилась, покинула их, гордая. Тем не менее, со слезами на глазах. Подойдя ко мне, она остановилась и взглянула на меня пустым, ничего не значащим и одновременно значащим все взглядом. «Ты права, великая княжна мира», — усмехнулась она. «Я заслуживаю, чтобы меня обманывали и надо мной насмехались. Я никудышная королева, ведь даже самые близкие друзья не доверяют мне». Четверка разбилась в тот же миг. Они ошеломленно уставились на свою подругу. «Виктория, я так вовсе не считаю. А это уже и не важно». Она выдохнула, словно набираясь сил. «Может, я и плохая королева, но не безответственная. И я справлюсь совсем сама, как всегда». Само пространство стало сжиматься вокруг нее. Дрожать, сгущаться, ходить волнами. Я вцепилась в меч. Виктория решила высвободить силу, которой даже не управляет. «Виктория, постой! Ты можешь погибнуть!» — крикнул Феникс, но Виктория даже не обернулась. «Виктория, прими мою силу!» Она обернулась. Феникс поймал руку королевы против ее воли и, судя по всему, окутал ее огнем. Волшебные нити сжали запястье Виктории. Только я это почувствовала, как меня тут же повело в сторону. Чтобы меня не откинуло, я воткнула в землю меч и удержалась за него. Культистам повезло меньше. Их раскидало по сторонам. Феникс же остался. Отошел на шаг, но держался за руку Виктории силой, превосходящей ее удар. «Феникс, не слишком ли поздно?» Холодно, почти безразлично, произнесла она, врываясь из его хватки. «А когда?» «Сейчас я... Нет. Мы тебе нужнее всего». Непонимающе юная королева округлила глаза. Но сквозь нее вдруг пронеслась волна. Ее охватило светом, и сама она едва не упала. Нити сами начали опутывать ее тело, наполнять пространство вокруг нас и захватывать его. Я ощущала, как нити лизали меня язычками теплого потустороннего пламени. «Нет, я не могу!» — закричала Виктория, и сила вырвалась из нее. «Ты врешь, как и все рядом со мной!» Волна вновь отбросила народ, сотрясая саму землю. «Невероятно! Как ее маленькое тело выдерживало подобное!» А оно и не выдерживало. Она тряслась, как осиновый лист. Ее прорывало волнами насквозь. Феникс связался с ней, и теперь ее реликвия высвобождалась. Ведь она так долго ждала этого часа. «Можешь, Виктория, можешь!» — закричал Феникс. «Держись, мы здесь, рядом. Только силой ты можешь победить». «Он прав. Пустоты так много. Мы просто не сможем ее заполнить. Единственная, кто способна противостоять, та, что призвана создавать. Мне никто не нужен. Я сама справлюсь. Уходи». Она согнулась и упала на колени. Все ее тело шло дрожью. Она едва поднялась. Лишь благодаря силе упорства. Шаги ее отдавались дрожью и трещинами земли. От такого даже культисты едва стояли на ногах. «Виктория! Нет, не подходи! Ты тоже лжец!» «Виктория, прости!» Вдруг Феникс сумел подобраться близко и обнял ее. В моем сердце это, к моему удивлению, вызвало только облегчение. Ведь я видела, как на лице Виктории появились чувства, и вовсе не страх. «Не надо!» — всплакнула она. «Я сама!» «Прости, мы не должны были тебя подводить. Мы просто хотели как лучше. Поверь в наши извинения. Прошу!» Она не знала, что и сказать. Просто открыла рот и закричала, как ребенок, но с такой силой, что полетели крыши. «Если сможешь выжить без нас, Виктория, подумай о том, что мы без тебя не сможем». Руки ее дрожали, водили вокруг его спины. Но она все же решилась обнять его в ответ. Доверилась. Как я доверилась когда-то. Позади вдруг послышались голоса. Я обернулась. Они вновь создавали сферы пустоты, только еще быстрее, чем раньше. «Поторопитесь!» — воскликнула я. «Четверка, не стойте!» Феникс отпустил Викторию, и та обернулась к остальным. Они замолчали, переглянулись. «Королева!» — начал герцог Генри. «Нет, сестра! Я не должен был брать все в свои руки. Это я виноват. Это был мой план. Я думал, что я смогу сберечь тебя от страданий, которые пережил сам. Можешь изгнать меня, если хочешь, но я буду любить тебя, как брат любит самую родную сестру, которая у него есть». «Нет, Генри, не надо так!» — воскликнула Жанна. «Извини, Виктория, это ведь мы все согласились на этот план. Виктория, ты наша самая настоящая подруга. Другой у нас нет. Мы связаны, связаны навсегда. И все, чего мы хотели, это просто позаботиться о той, у кого особое место в наших сердцах. И о той, кого мы любим», — нежно улыбнулся Лиафвин. «Мы любим тебя. И можем только просить прощения на коленях. Или как ты этого захочешь. Мы ошиблись. И у нас остается только надежда, что ты когда-нибудь простишь нас и вновь пустишь в свое сердце». Виктория застыла. Я не видела ее лица, зато увидела, как она закрыла руками лицо, потом рот, и всхлипнула. Это услышал, наверное, весь город. «Нет, вы простите меня», — выдавила она. «Я даже не думала, что вы так любите меня. Настолько, что вы не доверили мне свой опасный план, что посчитали меня такой слабой, простите». «Ты вовсе не слабая», — подошел к ней сзади Феникс. «Ты настоящая королева». Он вновь обнял ее. А потом и герцог Генри, и Жанна, и, наконец, Лиафвин. Буря утихла. Вместо нее появился свет. Свет, что испепелил любую пустоту. «Быстрее! Без этого бомба не взорвется!» — кричали позади, но я даже не оборачивалась. Свет приковал взор. Я видела его не впервые, но каждый раз будто заново. Вырвавшись из рук друзей, Виктория медленно воспарила. Ее окутали нити, окутали нежно, заключая в объятия. Она среди них предназначалась, они ее сила. Наконец-то принадлежавшая ей. Мир вокруг точно остановился. Нет больше ничего. Есть только Виктория и свет. А мы — лишь наблюдатели. Пламенное сердце Феникса загорелось вновь. Загорелась и Виктория, загорелись ее глаза. Я знала. Перед ней проносились времена, города, страны. Земли, звезды, история. Все на свете и сразу, ведь Виктория теперь поистине избранная наследница. Лица появились в воздухе. Великие короли и королевы пронеслись сквозь ее сердце. Последние из них застыли перед Викторией. И у той на глазах появились слезы. Родители. Ее родители, которых она видела в последний раз. Они гордились ей и, наконец-то, смогли это сказать, пусть не словом, но взглядом и присутствием. Они благословили ее, пройдя сквозь нее и оставшись глубоко в сердце. Виктория схватилась за грудь, и слезы исчезли, словно их и не было. Но она не осталась одна. У нее есть друзья. Они же и вышли вперед, преисполненные светом. И герцог Генри, и Жанна, и Лиафвин, и Феникс. Он светился так, как никогда до этого. Он почувствовал себя частью избранности, и он этого достоин. После световых появились иные волны. Вода залила каменные дороги, смывая с пути пустоту. Ветер засвистел над головами, сдувая темные сферы. Земля содрогнулась, и недобрая сила обратилась в пышные цветы. Он запылал, обращая все страхи в прах. Вмиг культ оказался бессилен. Пустота больше не угроза, ведь если есть вечное созидание, разрушению путь закрыт. Наконец все закончилось. Культисты, разбитые, не смогли подняться с земли. Виктория опустилась, и ее подхватила верная четверка. Я обернулась и наблюдала за ними с улыбкой, крепко держа меч. «Хей, Виктория, ты в порядке?» — негромко спросила я. «Ах, да, конечно», — понимающе кивнула она. «Спасибо, Мира». На этом она странно улыбнулась. Оказывается, не все в Берском царстве злодеи. «Ты правда так думала?» — усмехнулась я. «Видимо, тебе надо приехать к нам в гости и увидеть все своими глазами. Что ж, приглашение принято». Мы улыбнулись друг другу. «Может, это начало долгожданного мира между нашими странами?» Вновь обернувшись, я взглянула на культистов и крикнула. «Стража! Передаю приказ королевы! Взять преступников!»